Он блокировал их, стиснув зубы в безмолвной ярости и направил ману в свой клинок. Он пытался атаковать с разных сторон, смешивая обманные замахи с настоящими ударами. Он использовал такие навыки, как иллюзорный взмах, тройной удар мечом и взмах ауры одновременно. Но какие бы ухищрения он ни использовал, один молниеносный и уверенный удар в шею заставил его уйти в защиту. Я переместился в сторону от его блока, чтобы ударить дубинкой по пальцам, держащим его клинок. Он адаптировался и воспринимал мою дубинку как смертоносное оружие, не пропуская ни одного удара. Старший брат, Лорин зашла сбоку и нанесла косой удар иллюзорным мечом. Я отпрыгнул назад от Лориана, который приготовил какое-то магическое заклинание, когда ветер начал вращаться вокруг его меча. И тут я почувствовал, что мои усилия по борьбе с проклятием начали приносить плоды. Одно из проклятий магической тишины было снято. Взмах ауры, в отличие от Лориана, чье мастерство позволяло ему лишь вызывать энергетическую волну вдоль кончика меча, когда он наносил удар, мой навык запустил настоящую волну маны в виде полумесяца. На лице Лориана промелькнул шок, и ему пришлось сосредоточиться только на защите, чтобы блокировать атаку. Его заклинание рассеялось прежде, чем его можно было использовать. Лорин добралась до меня, и ее клинок выглядел как дюжина режущих металлических лезвий, несущихся ко мне. Только три из них были настоящими от тройного удара меча. Я увернулся от ее атаки. Лориан налетел на меня, совершив очень быстрый удар в лицо, снова не особо целясь. Я не покачал головой, но именно это я сделал в своих мыслях. Я ушел от удара, блокируя подлый выпад Лорин сбоку. Поскольку Лориан был так близко, было легко ударить его локтем в живот, увернуться от гневного удара Лорин, отбить ее удар защищенным кулаком и блокировать еще один удар Лориана, когда наши мечи столкнулись. «Мариетта, вылечи алебарду, сейчас же», — приказал Лориан. «А, вот и началось. Я не могу. Гленн еще не полностью исцелен, и я не могу отвлекаться от Умбри», — крикнула в ответ Мариетта. «Давай, Лориан, ты никчемный нарцисс, будь предсказуем. Просто наложи на всех самое сильное исцеление», — в ярости крикнул Лориан. «Лориан, но, черт, и, вот, ты, и, попался». Огромная святая аура засияла вокруг Мариетты, когда она собрала всю свою божественную энергию и влила ее в одно массивное исцеляющее заклинание. «Не включая меня, конечно, милосердие небес», — воскликнула Мариетта. Волна света хлынула от нее в виде купола, накрыв всю арену. На мгновение вокруг нас посыпались белые перья из маны. Это был красивый визуальный эффект. Зеленый исцеляющий свет заполнил и поглотил всю группу Лориана. Все они избавились от накопленного урона, а те, кто был повержен, снова стояли на ногах. Теперь на меня смотрели только настороженные и перепуганные глаза. За исключением Лориана, он был предсказуемо зол. Честно говоря, герои и его группа правда должны быть такими, что-то в них надломилось, когда они потеряли чувство собственного превосходства. «На этот раз, ты...» Еще одно проклятие магической тишины было снято. Полная матрица усиления. Уровень макс. Как только я смог, я мгновенно произнес заклинание. Проклятие падения полностью оставило все попытки овладеть мной. Последнее проклятие магической тишины разрушилось, а остальные теперь боролись за то, чтобы оставаться активными во мне, пока моя мана понемногу прорывалась сквозь них, одно за другим. Но это займет некоторое время, так как теперь я заметил, что каждое разрушенное проклятие усиливает остальные за счет энергии, которая была бы использована для подпитки проклятия, вместо того, чтобы эта энергия рассеялась в ничто. Отличный трюк. Возможно, это проклятие действительно заслуживает своего среднего уровня. Все, что Лориан собирался сказать, было прервано, так как я наполнил свою дубинку маной настолько, что она засветилась. Я вытянул руку назад и прицелился. Глава 31.2. Глаза Лориана расширились. «Он целится в Мариетту», — крикнул он. Умбри сместилась, прыгнула к Элизабет, чтобы схватить свой большой меч, а затем бросилась к Мариетте и использовала его как щит. Элизабет наложила на себя, Умбри и Мариетту заклинание защитного купола. Алебарда использовал пронзающий удар, чтобы приблизиться ко мне, а Гленн в панике использовал свои умения, чтобы наложить на алебарду ауру молнии. Теперь у копьеносца была желтая аура, и вокруг него летали электрические дуги, а его скорость удвоилась или даже утроилась. Я бросил светящуюся дубинку. Она с треском пролетела сквозь купол Элизабет, врезалась в меч Умбри, взорвав и сломав его, и отбросила ее назад, после чего женщина поспешно остановилась, чтобы не врезаться своим телом в принцессу-целительницу. Затем я уклонился от удара алебарды, уходя в сторону. Он был близко. Я крутанулся и нанес удар. Мой кулак врезался ему в лицо. Его собственный импульс увеличил нанесенный ему вред. С ревом я подался вперед и сместил его своим ударом, обрушив его кулаком прямо в землю. На этот раз он не встал, как и, черт, мой меч. Умбри стиснула зубы, прежде чем оглянулась. «Мариетта, ты в порядке?» «А?» Позади Умбри, Мариетта медленно опустилась на колени, а затем упала, потеряв сознание. Истощение маны, или, скорее, эквивалентное истощение от использования всей ее божественной энергии, пополнение и использование ее снова. Что-то такое обязательно должно было произойти, особенно если учесть, что раньше она не тратила столько сил, как в этом бою. «Мариетта, это паршивая идиотка. Она что, серьезно отрубилась?» — воскликнула Лорин. «Ну, это непременно произойдет, если ты так используешь свои силы так часто. Все в конце концов устают», — услужливо пояснил я. «Заткнись, крестьянин. Ты не имеешь права говорить со мной таким тоном», — крикнула Лорин. Но как только я взглянул на нее с улыбкой, она вздрогнула. «Как?» — воскликнул Лориан. «Как ты стал таким сильным? Это невозможно». «Одержимость», — ответил я, выдав небольшую долю правды. «Что?» — Лориан стиснул зубы. «С того самого дня в Великом Храме у меня в голове была одна единственная мысль – могущество. Могущество, достаточно большое, чтобы изменить свою судьбу. Позволить мне собственными руками творить свою судьбу. Эта единственная мысль занимала все мои мысли. Ел ли я, спал ли, сражался ли? Это было единственное, о чем я думал. Конечно, безумно опасные ситуации помогли получить много эксп, так что и это тоже. Я улыбнулся. Это... произнес Гленн, глядя на меня растерянными глазами. «Это бред, как будто кто-то может изменить себя, просто сильно захотев», — воскликнул в ответ Лориан. «Кто знает, я пожал плечами. Может, так оно и было, а может и нет». Я ухмыльнулся. «Но опять же, я ведь герой. Слом, слом, слом». Три проклятия слабости были сняты. На лицах членов группы Лориана появился страх. Тех, что все еще был в сознании. Дальше, это была уже не битва. Я бросился на Лориана, мои ноги раскалывали землю от быстроты моих движений. Он поднял свой клинок, чтобы защититься, но мой покрытый маной кулак врезался в клинок Лориана. К его чести, он не выпустил свою рапиру, даже когда кости его руки начали хрустеть и ломаться. Сила отбросила его в сторону, и он врезался в барьер арены. Пока Лориан занимался своим исцелением, я побежал к Гленну, уже пройдя половину пути, прежде чем группа успела отреагировать. Лорин попыталась проткнуть меня, но я уклонился и пинком сбил ее с ног. Умбри зарычала от ярости, ее навык берсерка снова активировался, и она бросилась на меня. Элизабет в страхе запустила заклинание высокого уровня, если судить по мане, которую она собирала. Я увернулся от Умбри, пока что игнорируя ее. Гленн попытался метнуть в меня громадное ледяное копье, но что-то такое большое и твердое просто послужило мне опорой. Я прыгнул и пробежал по нему, удивив Гленна тем, что налетел сверху и ударил его коленом в лицо. Он был мгновенно отправлен в отключку. На всякий случай я применил к нему заклинание исцеления. Умбри закричала и бросилась на меня, ее гнев придал ей больше сил. Элизабет закончила творить над собой какое-то мощное грозовое заклинание, все молнии сконцентрировались в один снаряд, прежде чем она направила его на меня. Но принцесса Мак и варвар упустили один важный факт. Я вернул свою запасную дубинку. Дело в том, что все магические заклинания имеют эквивалент вибрации или частоты. Это форма или формула магии. Контрмагия, по сути, разрушает заклинание, но воздействует на магическую формулу до того, как заклинание сформировано и произнесено. Медея однажды перенаправила уже выпущенное в нее заклинание обратно в мага, который его произнес, просто чтобы объяснить мне этот момент. А молния, вернее, любое элементальное волшебство, я с ним знаком. И этот вид магии был не так опасен, как некоторые из тех, что Медея использовала на мне во время тренировок. Слом, слом, слом. Три проклятия кровотечения были сняты. Наконец-то мне не нужно сосредотачиваться на постоянном самоисцелении. Я заменил ману, покрывающую мою дубинку, на ауру молнии. Небесная вспышка. Возвышающийся одиночный снаряд выстрелил в меня. Стоп, это что, реальное название заклинания? Так, сосредоточься. Я почувствовал ауру заклинания. Я дождался момента, когда оно приблизилось, и взмахнул дубинку, полностью переключив ауру оружия на заклинание, и отклонил его в сторону, туда, где на меня мчалась Умбри. Умбри закричала от боли. «Умбри!» — в ужасе вскрикнула Элизабет. Тело Умбри горело и дымилось. К счастью, она была еще жива. Чтобы убедиться в этом, я наложил исцеляющее заклинание. «Слом! Слом! Слом!» Три проклятия ограничения движения были сняты. «Эй!» — позвал я Элизабет, которая испуганно отпрыгнула назад, когда я внезапно оказался рядом с ней. Она собрала оставшуюся ману, пытаясь что-то сотворить, хоть что-нибудь. Я взмахнул дубинкой и хлопнул ее по виску. Она погасла, как огонек. Осталось два. «Ах ты, ублюдок!» — воскликнул Лориан, наконец-то закончив исцелять себя за те несколько минут, пока все это происходило. «Герой Лориан, я принимаю твою капитуляцию». Я с усмешкой посмотрел на него. Я мог отчетливо ощутить момент, когда он сорвался. «Я призываю силу богини, благословение героя». Лориан убрал меч в ножны, вытянул руку в сторону, и святой свет сформировал рядом с ним парящий меч, который он тут же схватил. Святой меч. Причина, по которой он был доказательством благословения героя, заключалась в том, что его можно было призвать, и он жил в каждом герое, ожидая, когда его используют. Доказательство личного благословения богини в оружии ручной работы, доступное только им. Он тоже имел форму рапиры. Ну, ожидаемо. Дуэль Атме. Начало кричать Фрилит, но я поднял руку и покачал головой, когда наши глаза встретились, давая ей понять, чтобы она не вмешивалась. Лорин набросилась на меня во всю мощь своего братского комплекса, чтобы попытаться выиграть время для своего брата против монстра. Ауч! Она ранила меня в самое сердечко. Тогда я нанес ей ответный удар, метнув свою дубинку в ее колени, и она упала. После этого я сосредоточился на Лориане. По привычке я отвел руку в сторону, собираясь спроецировать Бальмунга. Из всех благородных фантазмов, которые мне удалось записать, не то чтобы их было много. Либо я не смог, либо мне не хватило времени из-за других приоритетов. Этот был самым привычным мне из тех, что я использовал со времен моего пребывания в бессрочном союзе инсталляции с Зигфридом. В то время я, как и Маш, были фактически полуслугами, за исключением того, что мой слуга всегда был рядом, пусть и в виде ментальной проекции. Я вздохнул, сосредоточился и достал свой меч. Тот самый, который все это время висел у меня на поясе. Я наполнил его маной, концентрируя энергию вокруг и внутри него, уплотняя ее до абсолютного предела. Честно говоря, освоение этой техники было неизбежно. Знаете, сколько раз я пускал из меча луч? В конце концов, я должен был научиться делать это в отрыве от основной техники. Я назвал этот навык луч из меча. Я знаю, мое название просто охренительное. Не бойся, Клауд, я использую только самую слабую атаку священного меча, сказал Лориан, принимая позу для нанесения удара. Не бойся, я использую самый обычный меч, сказал я, повторяя его позу. Уголком глаза я увидел, как Фрилит телекинезом оттащила в сторону упавших членов группы Лориана. Они прошли за барьер арены, и за ними стали ухаживать дворцовые целители. Лориан прорычал сквозь стиснутые зубы. «Пусть твое высокомерие станет твоей погибелью, герой-простолюдин». Святой меч засиял, переливаясь волнами света. Святой удар. Дворцовые маги что-то кричали в панике, пока Фрилит не взяла командование на себя и не укрепила барьер арены своей маной. Слом, слом, слом. Три проклятия когнитивного разрушения были сняты. Я только усмехнулся и пустил ману, делая выпад, который являлся зеркальным повторением взмаха Лориана. Я произнес названием своей техники. Луч из меча. Колющий удар. Мы бросились друг на друга. Наши ауры и силы кружили вокруг нашего оружия, как два циклона. Две атаки столкнулись, и мир на мгновение стал белым. Барьер арены задрожал и стал трескаться от ударной волны нашей атаки. Лорин закричала, когда ее отбросило в сторону, как тряпичную куклу, и она врезалась в барьер, упав без сознания. Две наши энергии продолжали бороться друг с другом, но ни одна не сдавалась. Лориан напрягся, доведя себя до предела и вложил все силы в эту единственную атаку. А я отвечал упрямой стеной, не поддающейся никаким его усилиям. Энергии утихли, и в результате в земле образовались выемки в форме конуса, кроме того места, где мы стояли. Наши стойки остались прежними, мы стояли с вытянутыми руками, мечи соприкасались кончиками. «Невозможно», — сказал Лориан, увидев меня невредимым. Хех, я просто крутанул свой клинок и выбил меч у него из рук. Затем я вонзил клинок Лориану в живот. Гаргх! Закричал Лориан, чувствуя, как кровь начинает заполнять его рот. Какая жалость, Лориан! Сказал я, удерживая его на своем мече. Если бы ты просто остановился, тебе не пришлось бы жить с осознанием того, что вопреки всей своей мощи, даже с твоим святым мечом, я приблизился к нему и театрально прошептал. Мне не понадобилось использовать свой. Его глаза расширились в шоке и отчаянии. Затем я с размаху сбросил принца-героя с моего меча в барьер, отчего он полностью разрушился, и Лориан приземлился у ног Фрилит. Последнее, что Лориан увидел сегодня, были сапоги Фрилит, так как он не смог даже посмотреть вверх. Конечно, он выжил. Фрилит была рядом и исцелила его. После этого я подошел, подобрал Лорин и бросил ее к группе целителей, а сам спустился с площадки к Фрилит. «Этого должно быть достаточно, верно?» – спросил я. «Слом, слом, слом. И последнее из проклятий, это проклятие тяжелого бремени, было снято». «Да», – кивнула Фрилит. «Я не буду вмешиваться в твое путешествие или в то, как ты выполняешь свои обязанности героя. Сегодня ты доказал свою состоятельность, Клауд. Гордись этим, ты большой молодец», – сказала она с улыбкой. И я не мог не улыбнуться в ответ. Наконец-то сегодняшний день закончился, а император еще даже не пришел, и я мог сразу же уйти. Я поблагодарил Фрилит и направился к выходу, как вдруг меня окликнул голос. «Простите, герой Клауд, Хаэм?» Я оглянулся и увидел благородного мужчину, который смотрел на меня с оценивающим выражением лица, но я также мог видеть благодарность. «Странно». «Да, милорд», добавил я из вежливости через мгновение. Парень пока что не вел себя как какой-то мудак. «Верно, я граф Стивен Кайт, и я в большом долгу перед вами, который хочу вернуть». Глава 32. «У меня такое чувство, словно я что-то забыл. Не уверен, помните ли вы, лорд-герой, но вы спасли мою дочь, Стефанию Кайт», — произнес граф Стивен. «Стивен, какое-то простецкое имя для благородного или мне так кажется?» Позади Стивена я увидел, как Фрилит осторожно, любезно, запихивает зелье здоровья в горло Лориана. «Подождите, что?» Некоторое время назад ее похитила группа бандитов. Я был так напуган, когда услышал эту новость. Стивен продолжал. Затем Фрилит достала клинок. «А нет, и я должен был догадаться, что это был заговор графа Фулгера с целью вынудить меня продать ему недавно обнаруженную шахту Мифрила». Стивен выглядел удрученным. А после этого она начала брить голову Лориана. «А да, я и представить не мог, что моя прекрасная дочь может попасть под удар. Это чудо, что вы вызволили ее и спасли. Эти мерзкие монстры не успели тронуть ни одного волоска на ее голове. Я искренне благодарен вам, герой Клауд. Так вот что я забыл», — сказал я, пытаясь сдержать смех и улыбку. «Поэтому я хочу вознаградить вас чем-то таким, что хоть немного возместит мой долг перед вами». «Хаэм?» — Стивен сделал паузу, увидев выражение моего лица, затем оглянулся, чтобы посмотреть, что привлекло мое внимание. Стивен вдруг сильно закашлялся и отвернулся. «Нет, Стивен, ты не в состоянии ничего скрыть, я вижу, как дрожат твои плечи». Я издал дрожащий вздох, затем немного посмеялся и вновь обрел самообладание. Теперь в комнате лежал лысый принц-герой, которого Фрилит бесцеремонно бросила и отправилась заниматься тем, чем занимаются супергерои-гигачады в свободное время. Я прочистил горло, чтобы привлечь внимание благородного. «Граф Кайт, пожалуйста, используйте мое первое имя, лорд-герой. Я не могу смириться с тем, что расстояние между нами столь велико, учитывая ту услугу, какую вы мне оказали». Стивен сказал это с благодарной улыбкой. Я сделал паузу и теперь по-настоящему внимательно осмотрел этого человека. Он казался хорошим парнем, он был искренне благодарен мне за спасение его дочери, но в этом была какая-то политика. Он пытался установить более прочную связь со мной, учитывая очевидный рост моих способностей и, следовательно, вероятные будущие удачи. «Граф Стивен», — вежливо сказал я, позаботившись добавить его титул, чтобы не создалось впечатление, что я отношусь к нему слишком фамильярно. «Я считаю, что этот разговор должен состояться в более уединенном месте. Мифрил — металл из легенд, легкий, более прочный, чем сталь, и очень хорошо пропускающий магию. Возможно, из него даже был сделан экскалибур или что-то аналогичное по качеству. Не уверен, это всего лишь мои домыслы, поскольку я никогда не изучал меч Артурии в деталях. В Фуюке меня несколько раз проткнули им, Но это не дало мне времени изучить оружие. Или когда меня разрезали пополам. Или когда мне проломили голову. Или... Ладно, мне нужно перестать думать о Сейбер-Альтер и черном калибуре. Или том случае, когда я так облажался, что в итоге у Геракла оказался Экскалибур Морганы. Я содрогнулся от воспоминаний. Возвращаясь к Мифрилу, на столе передо мной лежал кусок, огромная глыба, размером со взрослого человека. Пожалуйста, примите это, герой Клауд. Это лишь малая часть моей благодарности за то, что вы вернули мне моего ребенка. Стивен положил руку на сердце, а его слуги остались у двери и снаружи. И если есть что-то в моей власти, чего вы желаете, я исполню это для вас, сказал он с надеждой во взгляде. Почему он так смотрит на меня? Он надеется, что я попрошу руки его дочери. Черт возьми, чувак, ты слишком быстро пытаешься извлечь политическую выгоду. Ну уж нет, я не собираюсь связывать себя обязательствами, так как мне еще есть чем заняться в этом мире. И, вероятно, это плохая идея, жениться на ком-то из империи. Ну, может быть, позже, но не сейчас, когда основа моей власти слаба. Хотя граф Стивен может стать началом этого. Нет, нет, это было бы слишком быстро. Если посмотреть на эту ситуацию, немного отстраненно, то Стивен чувствует себя обязанным, и, вероятно, также обязанным как дворянин. Его репутация может пострадать, если он своевременно не оплатит мне за спасение своей дочери. Бесплатная услуга, которую он предлагает, желание, это просто установление равных отношений, чтобы между нами больше не было долгов. Иметь в долгу благородного может быть хорошей идеей, так как это может быть сильным козырем. Однако если я не буду пользоваться этой услугой слишком долго, а потом попрошу о чем-то большом, это только испортит наши отношения, и Стивен впоследствии будет испытывать горечь по поводу всего этого. Обналичить эту услугу быстро было бы лучше в долгосрочной перспективе, а не держать ее бесконечно долго на черный день. Давайте начнем с, и я глубоко сожалею, что мне приходится это делать, что я не возьму огромный кусок мифрила прямо передо мной. Я должен буду договориться о половине, это будет справедливо, верно, граф Стивен, я действительно благодарен, но это слишком много. Я не могу просто принять столь щедрый подарок, только потому, что я поступил правильно, ответил я. Это вовсе немного, покачал головой Стивен, а затем принял смущенный вид. На самом деле, мне кажется, что это слишком мало. Моя жена заставила меня уменьшить вес, который я первоначально планировал подарить вам, только до этого. Он указал на маленькое количество мифрила. Мифрил должен быть редким, верно? Даже в недавно открытой жиле не будет столько. Так, это, сказал я, показывая свое недоверие. Слишком мало, жила, которую я обнаружил, очень богата, сказал он с уверенностью. Вы правда должны мне это говорить? Спросил я, чувствуя удивление. Ведь независимо от того, что обо мне известно, вдруг я втайне беспринципный и жадный человек. Я решил поверить в героя Клауда. Ранее вы никогда не показывали себя с плохой стороны, а теперь, когда вы обрели силу, вы не злоупотребляли ею, требуя неразумных вещей от героя Лориана, когда у вас была такая возможность, ответил он с искренней серьезностью. А что, если я был больше сосредоточен на унижении Лориана, а не на злых поступках, возразил я. Но ведь после окончания дуэли, вы не стали сосредотачиваться на том, чтобы унизить его. Вы совсем забыли, да, сказал он с шутливой улыбкой. Я кашлянул в сторону. Это говорит о том, что вы не испытываете желания причинять боль другим. И это многое говорит о вашем характере. Вы действительно очень верите в меня, хотя практически не знакомы со мной, ответил я. Возможно, но я предпочитаю верить в героя Клауда, которого я вижу перед собой и который пытается убедить меня уменьшить подарок, которым я хочу его наградить, сказал он с такой искренностью, что мне стало больно. Это как когда встречаешь персонажа, напоминающего Синамаралла, от которого исходит слишком много доброго света. И я все еще хочу быть полезным вам, чтобы этот долг был возвращен. Черт, этот парень, один из тех персонажей, которые слишком хороши для этого мира. Синамаролл, глава 33. Я молча наложил на него заклинание структурного анализа. Очень легкое, чтобы просто узнать его общее физическое состояние. У него был достаточно хороший размер, чтобы оказаться на стороне победителей. Да, я знаю, что это жутковато, но как еще я мог проверить, не грозит ли этому парню опасность словить НТР и еще тонну плохих вещей, которые могут с ним случиться, просто от того, что он один раз со мной поговорил. Тем не менее, это не гарантирует, что у него все будет хорошо, раз он взаимодействует со мной и хочет дать мне гребанную глыбу мифрила даром, с услугой сверху. Гис, герой-разбойник, верно, не исключено, что у него есть какая-то своя шпионская сеть или обученные убийцы. Я посмотрел на глыбу мифрила и подумал о том, что можно из нее выковать. Я подошел к руде, положил на нее руку и запустил структурный анализ, одновременно используя разделы памяти, чтобы подсчитать, сколько предметов я могу из нее сделать и сколько останется. Оказалось много, и предметов, и того, что останется. Мои мысли вернулись к той большой карте континента и большой пустыне, где жили племена орков. Это было не то, чем я планировал заняться прямо сейчас, но если у меня будет достаточно мифрила, то право первого покупателя. Наконец сказал я, повернувшись к удивленному, но заинтригованному графу. Вы все еще не закончили добывать первую партию, верно, милорд? Ах, да, он действительно выглядел радостным. Тогда, если не считать налогов для императора, я хотел бы получить право первым купить у вас руду, но только в случае этой первой партии, сказал я. Это мое желание, если вы согласны. Конечно, но почему только в этот раз? Я бы не возражал, начал он, прежде чем я поднял руку, чтобы остановить его. Ваша светлость, пожалуйста, этого уже слишком много, мне не нужно больше, все остальное было бы просто жадностью с моей стороны, твердо сказал я. Однако у меня есть несколько условий. Хорошо, кивнул он с серьезным видом. Наконец-то, он выглядит готовым к переговорам. Во-первых, я буду платить полную цену за руду, которую куплю. Нет, я не приму никакой скидки, и, пожалуйста, не продавайте ее по более низкой цене, чтобы проявить щедрость по отношению ко мне. Я, Стивен посмотрел на меня расширенными глазами, а потом усмехнулся про себя. Очень хорошо, моя жена, наверное, спустит с меня шкуру, если я так поступлю, сказал он. Вы сказали условия, так что еще вы хотите добавить? Во-вторых, 1/3 этой руды, я говорю о той, что сейчас в комнате, будет возвращена вам в виде защитных магических артефактов для вас и вашей семьи, а также големов, которые будут действовать как стражи, возможно, устройство связи, если вы того пожелаете. Я, что? Он удивленно моргнул. У меня есть обязанности, которые заставят меня пересечь весь континент, граф. Даже если вы свяжетесь со мной, я не смогу быть здесь, чтобы защитить вас, и вы, скорее всего, наживете себе врагов. По крайней мере, я хотел бы дать вам больше инструментов, которые помогут вам защитить себя и своих близких. Хех, усмехнулся Стивен. Вы действительно очень плохи в переговорах, герой Клауд. Правда, вы так думаете? Я бросил на него взгляд, который кричал: «Здравствуйте, капитан Очевидность». Он только громко рассмеялся в ответ. Хорошо, я с радостью приму такие суровые условия, но этого и следовало ожидать, когда имеешь дело с героями, сказал Стивен с улыбкой. Я фыркнул, мысленно доделывая дизайн предметов. Ваша семья, это вы, ваша жена и дочь, верно? Да, верно. Тогда я сделаю 3 артефакта в виде, будут ли браслеты социально приемлемы как то, что всегда должно быть на вас, спросил я. Мне больше подходит кольцо, но да, ответил Стивен. Я просто окинул его долгим взглядом. Он растерянно смотрел в ответ. Я сделал глубокий вдох и выпустил его, игнорируя это. Ладно, сойдет. Кольцо – стандартное снаряжение для искателей приключений, так что, вероятно, оно подойдет и для дворян. Тогда 2 браслета, 1 кольцо и 3 голема. Ничего, если они будут выглядеть как орлы, да, это не будет проблемой. Артефакты должны защищать вас от любого вреда, магического, физического или иного, и предупреждать об опасности, например, о яде. Однако, сказал я ему решительным тоном, чтобы подчеркнуть свое следующее замечание. Их функция не в том, чтобы помочь вам сражаться, а в том, чтобы убежать в безопасное место. Они должны быть последним средством, которое поможет вам убежать от опасности. Очень хорошо, я понимаю. Я полагаю, големы станут первым средством защиты, спросил он. Именно. Я позабочусь о том, чтобы големы для вашей жены и дочери имели форму чего-то неприметного, например, птицы или... Начал я объяснять. О, нет, пожалуйста, сделайте для моей жены огромного ястреба. Она будет в восторге. Он широко улыбнулся и захихикал. Я тоже захихикал. Хорошо, орел, ястреб и птица, которая может превращаться в ястреба. Они смогут превращаться? Спросил он, широко раскрыв глаза. Ну, они обязаны быть опасными. Сейчас мне понадобится несколько больших листов бумаги, чтобы начать работу с магическими формулами трансмутации, и написать их несколько раз, чтобы проверить, что все работает как надо, объяснил я. Посмотрим, для себя я сделаю лук и копье, чтобы добывать ядра монстров. Меч получше и кольцо, чтобы получить доступ к сети птицы и искать в ней то, что мне нужно. Подождите, вы собираетесь сделать это сейчас? Спросил Стивен, широко раскрыв глаза. Нет более подходящего времени, чем настоящее. Кроме того, я уезжаю сегодня. Если я останусь здесь до завтра, меня могут вызвать в императорский дворец, чтобы развлечь кого-то важного или что-то в этом роде. Глава 34. Еще один день, еще одна заброшенная деревянная крепость бандитов. Серьезно, почему бандиты так хороши в столярном деле? Я спроецировал стрелу, нацепил ее на тетиву, чары лука Статбрингера, если переводить буквально приносящего статы, покрыли стрелу, и я пустил ее. Стрела взлетела и в мгновение ока пронзила последнего убегающего бандита, прежде чем ударилась о землю. Она должна исчезнуть через несколько минут после использования. Не стоит оставлять поблизости свидетельство того, какие силы я использую. Черт возьми, что ты такое? Я никогда не слышал о таком сильном авантюристе, как ты, крикнул главарь бандитов, пролетая передо мной на своей виверне. Дугал зарычал, очень злобно и очень громко. Похоже, его задело то, что другая виверна и ее наездник летают перед ним, или перед нами, полагаю. Нет, я не собираюсь останавливаться, я не сдамся, я отомщу за своих друзей и заберу тебя с собой, крикнул главарь бандитов. Бро, какого хера, почему ты ведешь себя как герой Сёнина? Ты в буквальном смысле насиловал одного из своих друзей за несколько минут до того, как я пришел сюда и всех убил. Агнезард, я выбираю тебя, крикнул главарь бандитов. И его виверна взревела вместе с ним. Он только что. Я убрал лук Статбрингер в эфирное хранилище и достал копье Статбрингер. Я немного подумал об этом на досуге и учитывая то, что в этом мире есть система уровней, эфирное хранилище действительно похоже на инвентарь. Инвентарь в душе с ограниченной грузоподъемностью, но все же довольно полезный. Ладно, этот парень определенно умрет. Пошел он к дьяволу за эту убогую пародию на покемонов. Дугал ревел громко и долго, так долго, что травмировал бандита и его виверну одним лишь звуком. Бандит закрыл уши, а его виверна начала терять равновесие и снижаться. Я приказал Дугалу двигаться, и он полетел, приблизившись быстрее, чем бандит успел оправиться от головной боли, вызванной криком Дугала. Прежде чем бандит успел достать оружие или направить виверну с помощью поводьев, я метнул мифриловое копье прямо ему в живот, в то время как Дугал оказался на виверне, прокусывая змеиную шею. Виверна бандита сопротивлялась и ревела, но Дугал слишком быстро разорвал ее шею. Дугал сбросил тело на лагерь внизу, а голову вражеской виверны швырнул в сторону. Он победно ревел, глядя, как кровь льется на мертвый лагерь внизу. «Знаете, я думал, что создание оружия класса Статбрингер, моего нового кованого оружия из мифрила, которое создает ядра монстров в любом убитом мной противнике, станет моим прорывом к общности, но я не знал, что это сделает последующие битвы такой рутиной. Лара 1.27, это должно быть все», — сказал я, обращаясь в основном к самому себе, потому что рядом был только Дугал. Дугал издал звук, похожий на смех, глядя на меня, а затем начал один за другим поедать трупы, которые мы только что собрали. «Эй, не ешь их, чертов обжора», — крикнул я своей виверне. «Подожди, пока я соберу свою добычу». Я нахмурился и принялся за работу. Я засунул руку в рот одному из бандитов, покопался там и вытащил чуть большую версию ядра монстра. Ладно, может, мне стоит называть их человеческими ядрами? Я отложил ядро монстра в сторону и проделал тот же процесс с остальными мертвыми бандитами. Ожидаемым побочным эффектом использования оружия Статбрингера на людях было то, что в момент их смерти в их теле, обычно в сердце или легких, формируется ядро монстра, которое затем оказывается в горле или во рту. Когда это произошло в первый раз, меня это немного напугало, но Дугал воспринял это как приятный бонус, увеличивающий его статы. Я задался вопросом, связано ли это с тем, как я создал свое оружие, или каждое живое существо здесь технически является монстром. Может, мне стоит называть их духовные ядра, чтобы различать? Я задумался, а Дугал издал звук, который переводится как «мне все равно». «Подожди, нет, я уже использую этот термин для чего-то другого, это только запутает». Я продолжил мозговой штурм. «Ну, технически они похожи на драгоценные камни или кристаллы». Я выдал несколько идей. «Духовные кристаллы, ХМ, может быть, а ведь статы переводятся в способности, так что кристаллы способностей, нет, кристаллы атрибутов». «Вообще-то, подождите, ядра атрибутов, чтобы не запутаться в названиях, ведь это одно и то же». «Итак, ядра атрибутов, сойдет». Я кивнул сам себе, прежде чем звук, изданный Дугалом, привлек мое внимание к телу предводителя бандитов. Дугал хрюкал, жестикулируя головой в сторону тела предводителя бандитов и его животного. Его чувства стали намного острее с тех пор, как я начал кормить его ядрами монстров и почти всеми ядрами атрибутов, которые мы добывали. Мне было неприятно съедать их самому, но бесплатная подпитка – это бесплатная подпитка. К тому же, они давали от 7 до 10 единиц прибавки к стату, а иногда и 3 ко всем показателям. Если Дугал что-то чувствовал, это стоило проверить. Я стал осматривать тела, используя диагностическое заклинание, которое использовал, когда не мог сразу найти ядра и вырезать их. ХМ. Ядра, которые я вырезал, не были лазурными, как обычные ядра монстров, или заметно увеличенной версией, каковой являлись ядра атрибутов, если точнее они были ядрами атрибутов, но оранжевого цвета. Ладно, это что-то новенькое. Заклинание анализа, которое я настроил на ядра или кристаллы, было применено, чтобы распознать, что отличает эти ядра от других, и ощущение, которое я получил, не было увеличением статистики. Например, ощущение, что ты сильнее, или быстрее, или выносливее, или энергичнее. Скорее, то ядро, что было у главаря бандитов, давало ощущение разговора, установления связи, а от ядра виверны исходило ощущение слаженной работы двух сущностей. Это всего лишь предположение, но я думаю, что эти два ядра скорее дают навык, чем усиливают статус. Озвучил я свои мысли. Дугал издал звук заинтересованности. Я не уверен на 100%, но я бы сказал, что этот дает какой-то навык общения, а этот – навык синергии, сказал я, показывая кристалл у главаря бандитов, а затем ядро его виверны. Думаю, это объясняет, как им удалось продержаться до конца боя, и почему парень мог летать на своей виверне, не управляя ею напрямую. Дугал издал звук раздражения, вспомнив, как другая виверна осмелилась встретиться с ним лицом к лицу. Хватит вести себя как королева драмы. По крайней мере, у него хватило смелости сразиться с нами. Дугал зарычал. Это определенно было похоже на то, как если бы он сказал: «Я не королева драмы, хихи, на, забирай их». Я бросил оба ядра Дугалу, который удивленно перехватил их в воздухе и проглотил. Я не чувствовал, что мне нужны навыки, статистика была для меня лучше. Дугалу нужно было стать сильнее, так как у меня было предчувствие, что в будущем мне придется столкнуться с более безумными ситуациями. Я взял свою стопку ядер атрибутов, используя магию, чтобы вымыть и высушить их, а затем поднес их к лицу. Я выдохнул. Хорошо, хорошо, до дна. Я проглотил кристаллы одним махом. Сила плюс 17, ловкость плюс 23, прочность плюс 11, мана плюс 30. После этого я запил все несколькими выжатыми лимонами и водой. Да, у этих штук нет вкуса, и да, они стерильно чистые, но, черт возьми, я не могу не чувствовать дискомфорта. Да. Я моргнул и обернулся на голос, чтобы увидеть Дугала, который смотрел на меня с самодовольным видом. «Это ведь был ты, не так ли?» «Нет», сказала моя виверна с очень наглым выражением на морде. «И я уже скучаю по тому времени, когда вокруг была тишина и покой». Я вздохнул. Глава 35. Разум – это орган, который постоянно генерирует новые идеи, связывает их между собой и предыдущими идеями. Именно поэтому, когда я вспоминал конец моей дуэли с Лорианом, ощущение столкновения с его святым мечом вызвало в моей голове воспоминание. Не одно из моих воспоминаний, а одно из воспоминаний Клауда. День, когда он был избран богиней Айрис в качестве героя. День, когда он был благословлен святым мечом. Это было воспоминание, которое оставило в нем сильное впечатление. Он находился в своей деревенской церкви во время обычной еженедельной проповеди, когда сквозь крышу прямо на него пролился свет. Он почувствовал, как сила медленно наполняет его и проникает сквозь него. Силу, которую он позже определил как божественную энергию. Для него этот день был днем великой радости, а затем, оглядываясь назад, великого отчаяния. Но мне пришло на ум нечто другое. Когда я сказал, что божественная энергия проходит через него, я имел в виду это буквально, как будто она движется по венам или их эквиваленту для магической энергии. У людей в этом мире нет магических контуров, но их тела естественным образом генерируют ману из духовного органа, расположенного вдоль позвоночника. Клауд, естественно, не помнил, как эта божественная энергия наполняла или двигалась через него. Только ощущение восторга и силы, когда он чувствовал, как его сущность вырывается за пределы границ смертного, даже если его свобода была меньше, чем у других. «Что, если здесь есть взаимосвязь?» — сказал я себе. Дугал издал звук заинтересованности. «Мы оба сидели на земле в нашем импровизированном лагере, передо мной был костер, а позади меня — крупное тело Дугала, к которому я прислонился. Я держал в руке святой меч, в нем все еще было всего 4 заряда, и меня разбирало любопытство. Я задаюсь вопросом, можно ли разрушить пределы смертных, то есть пределы уровней, которые есть у людей, или то, насколько медленнее становится их рост в дальнейшем, с помощью божественной энергии. Я озвучил свою мысль. «Как разница?» — спросил Дугал. К его речи придется долго привыкать, или, надеюсь, вскоре он станет лучше. Я надеюсь на последнее, потому что, черт возьми, это все равно, что слушать мимика, который не знает, как разговаривать, притворяясь человеком. Потому что если я смогу создать своих собственных героев, сказал я в ответ, что, если я заменю Гиса и Лориана людьми, которые действительно достойны. Я подумал о словах богини, что, несмотря на то, что герои Алити и карты, куски дерьма, их действия в итоге помогают человечеству выжить. Может быть, из-за природы этого мира, хорошие люди в конечном итоге будут обмануты или использованы в своих интересах, как Клауд. В таком случае, возможно, с божественной точки зрения имеет смысл, чтобы два героя поддерживали статус-кво, занимаясь всякой херней, но помогали, убивая монстров то тут, то там, в то время как один настоящий герой делает действительно важную работу, а на другого просто ложится негативная карма от всего этого дерьма. Я нахмурил брови в раздумье. Но почему, нужен ли людям герой, на которого можно смотреть свысока и снисходительно? Как будто это дает спокойствие населению, когда в глубине их души они знают, что один из героев некомпетентен, поэтому они могут чувствовать себя морально праведными, глядя на него свысока, чтобы не менять свою жизнь, не бунтовать или что-то в этом роде, сказал я вслух. Может быть, я слишком стараюсь понять ход ее мыслей. Я хочу сказать, это выглядит так, будто мир устроен таким образом не случайно, и она извлекает из этого максимальную выгоду, потакая себе. Я посмотрел на Дугала прямо в его огромный глаз. Или я проецирую логику и свой разум на богиню. Дугал сосредоточился на этой мысли. Мне показалось, или он стал более проницательным, или он всегда был таким, но ему было все равно. Верно, я никогда не говорил тебе. Я сказал, на самом деле меня зовут не совсем Клауд. Это долгая история. Когда-нибудь я расскажу ее тебе. Если по какой-то причине ты заговоришь в присутствии других, используй Клауд. Майкл, было приятно сказать это кому-то. Даже если это был всего лишь большой зубастый питомец, который только и думал, что об убийствах и еде. Майкл Чейзер. Дугал издал рык и кивнул. Затем ударил меня хвостом по голове. Ауч. Ах ты паршивец. Я потер голову, а он ухмыльнулся. Лимит. Точно, я думаю, что это возможно, ну, не превратить людей в героев, но, по крайней мере, снять с них ограничения по уровню. Я объяснил свою идею. Я посмотрел на свой святой меч и нахмурился. Но у меня всего 4 шанса, пробормотал я. Эй, Дугал, сказал я, привлекая его внимание. Я собираюсь совершить погружение в сон памяти. Я не буду находиться в поверхностном сне, как обычно. Это займет не больше часа. Так что присматривай за мной до тех пор, хорошо? Дугал издал несколько хрюкающих и скулящих рыков протеста. Потребовал он. Слушай, сказал я с отчаянием. Я напишу руны создания ядер монстров на твоих клыках и когтях завтра. Хорошо, завтра мы не собираемся нападать на лагерь бандитов, и нам не к спеху, ясно?» Дугал зарычал еще свирепее, сквозь его оскаленные зубы даже просачивался огонь. «Дугал, перестань быть плаксивым котенком и стань драконом, которым ты хотел бы быть. Сейчас мне нужно провести погружение в память, и если все получится, ты будешь первым, на ком я применю ритуал разрушения пределов. Или ты предпочтешь подождать, пока я благополучно опробую его на ком-то другом?» Я ухмыльнулся, в горле Дугала заурчало, а потом он кивнул. «Хороший мальчик», я похлопал по телу позади себя. Я расстегнул рубашку, написал нужные руны на груди, потом на лбу и почувствовал, как погружаюсь в сон, прислонившись к торсу Дугала. Виверна накрыла меня своим крылом и ждала. Я чувствовал, что падаю, и видел чужие воспоминания. Легко было определить, кому они принадлежат. Я сосредоточился на ощущениях определенного воспоминания. Дня, когда Клауд стал героем Праны. Это было похоже на сон на автопилоте, и это был один из тех снов, которые уже снились однажды, и ты знаешь, что произойдет, но все равно не против пережить это снова. Мне хотелось ускориться, но в итоге я мог бы слишком далеко забросить свой разум в будущее воспоминания. Ждать оставалось недолго, поэтому я просто ждал. Наконец я оказался в местной церкви. Я сидел и слушал проповедь, думая о своей подруге детства Нире и о том, кем мы могли бы стать в будущем. О том, что в этом будущем мы могли бы быть вместе. Воспоминания и эмоции Клауда были слишком интенсивными в этом состоянии. Но, как и при любой медитации, я не боролся с воспоминаниями и эмоциями, я позволял им приходить и проходить через меня. Наконец, момент настал. Я почувствовал, как свет богини снизошел на меня. Я почувствовал, как божественная энергия наполняет мое тело. Я сосредоточился на том, как она это сделала, как она двигалась, каковы были ощущения энергии в тот первый раз и как она взаимодействовала со всем в моем теле, и сохранил это в своем ментальном архиве с помощью магической записи. Затем последовали восклицания людей вокруг меня и местного священника. Аплодисменты, разговоры, ласки. Нирия обнимала и радовалась за меня. Нет, за Клауда. Медленно я высвободился, отступая от воспоминаний, поднимая себя вверх и прочь, к сознанию и бодрствованию. Я насторожился, когда из горла Дугала раздался рык, который пронесся вибрацией по всему его телу. Рычание гнева и возмущения. Мой разум подключился к птичьей сети, чтобы увидеть, как несколько фигур в черном быстро приближаются к нашему местоположению. Это были не просто случайные прохожие. Они целенаправленно направлялись к нам. Нет. Когда мое сознание полностью прояснилось, я почувствовал, как Дугал пытается бороться с жалящими клинками, одной рукой крылом и хвостом, пытаясь защитить меня. Они уже были здесь, 5 ассасинов, и один из них прошел сквозь защиту крыла Дугала. Я открыл глаза и увидел кинжал, летящий мне прямо в шею. Глава 36. Мои руки пришли в движение раньше, чем я успел подумать. Одна рука надавила на локоть ассасина, заставляя его руку двинуться быстрее, затем другой рукой я ударил по руке, держащий кинжал, в результате чего он завершил свой замах ударом в собственную шею. Я вскочил на ноги прежде, чем первый убийца упал на землю, успев услышать, как он булькает собственной кровью. Только когда я встал, оценивая позы и поведение остальных 4 убийц, я притормозил и заметил, что первым убийцей была девушка. Что заставило меня замедлиться, так это то, что 4 оставшихся убийц стояли как павлины. Один из них даже стоял на ветке дерева и смотрел на меня сверху вниз, и я решил, что они относятся к типу злодеев, что любит позлорадствовать, и я смогу выиграть время, чтобы произнести несколько заклинаний на заднем плане, и, возможно, они раскроют все свои злодейские планы, поскольку я все равно умру. «Кто вы, черт возьми, такие?» — воскликнул я с некоторой нервозностью. Дугал посмотрел на меня недоверчивым взглядом, а затем сузил глаза, почувствовав, как моя мана движется по телу. Полная матрица усиления, уровень макс, регенеративная матрица, в режиме ожидания. Так, о своем уровне и регенерации на случай, если меня ранит, я позаботился. Что-то большее было бы замечено. О, шавка была уничтожена, и так быстро. Как удивительно, сказал один из ассасинов, напыщенный человек, который говорил так, будто ему больше хотелось бы быть на торжественном приеме, чем здесь, в этом лесу. Ничего удивительного в этом нет. Эта грязная собака рано или поздно должна была умереть. По крайней мере, она сослужила нам службу, совершив внезапную атаку. — сказал другой, на этот раз женщина. Голос по-прежнему звучал надменно. «Я, кажись, чувствую их общую тему. Я предлагаю тебе сдаться, человек», — сказал тот, что стоял на дереве. «О, человек, ха, интересно, кто они такие? Я чувствую их присутствие как хищное, словно они какие-то ночные существа. Так твоя смерть будет менее мучительной». Тот, что был на дереве, их лидер, я полагаю, ухмыльнулся, показав клыкастые зубы. Мое тело замерло, глаза расширились. «О, так ты узнаешь своих хозяев, верно? Перед тобой четверо вампиров из высшего сословия. Не расстраивайся своей неудаче. Честно говоря, эта работа ниже нашего достоинства, но те, кто хочет твоей смерти, действительно хотели убедиться, что первый человек, первый вампир, который заговорил, снова начал говорить, но я уже не слушал. Мой разум переключился на повышенную мощность. Разделы памяти сформировались, чтобы действовать в военных условиях. В глубине сознания я услышала голос моей учительницы, богини смерти, которая говорила мне не зависеть от силы других людей, других героев, а сосредоточиться на своей собственной силе. Эта мысль была мгновенно отброшена. Гордость была забыта ради практичности. Я не знаю, какими были мертвые апостолы в этом мире. Я никогда не сражался с ними в Великом Ордене, только в симуляторе, чтобы привыкнуть сражаться с разными врагами. Я не собирался давать им ни единого шанса, используя эту возможность, так как они меня недооценивают. Матрица усиления отменена. Активировано улучшенное усиление. Герой Клауд Майкл Чейзер. УР-45, УР-90, врём. Я спроецировал Г-болк, и моя рука с легким рывком запустила его по воздуху в вампира-лидера, прежде чем он успел моргнуть. Я увидел, как глаза остальных троих начали расширяться, но я уже двигался. Я бросился вперед, только Дугал успевал следить за мной. Его глаза расширились в удивленном изумлении, так как я был для него лишь размытым пятном. А вампиры? Не знаю. Может, они видят меня и просто прикидываются дурачками, чтобы застать меня врасплох. Нет, я буду тем, кто перевернет стол и застанет их врасплох. Три черных ключа спроецировались и ударили в их тени. Черные ключи – это священное оружие церкви, одно из основных орудий в сражении против демонов и вампиров во вселенной Фати. Два черных ключа спроецированы, запущены и вонзены в каждое их колено. Мифриловый меч был извлечен из моего эфирного хранилища, и я вонзил его в шею первого вампира и прорезал его вплоть до сердца. Он не двинулся. У него не было времени двигаться. Двух других постигла та же участь. Обезглавленные и пронзенные в сердце. И снова они не успели среагировать. Черт. Они, вероятно, относятся к регенерирующему типу врагов. Тем не менее, пока они регенерируют, это значит, что у меня есть время сделать первый ход. Я отпрыгнул назад к Дугалу, создал вокруг нас энергетический барьер с помощью рун, а затем позволил своей мане наполнить мифриловый меч. Как я уже говорил, мифрил – отличный проводник для магии. А это значит, что произносить заклинание через него было то же самое, что использовать магический посох. Добавьте к этому те изменения, которые я внес в заклинание, и этот меч стал прекрасным инструментом для магического боя. Вместо того, чтобы специально накладывать руны, мне нужно было просто вызвать их через свою ману, словно я писал их в воздухе, и они появлялись плавающими и светящимися по бокам клинка. Я сделал выпад вверх, и последовательность рун поднялась в небо. Под рунами спроецировался один черный ключ. Руны засияли в ответ, и когда я начал дублировать черный ключ, появились не десятки, а сотни. Я вонзил свой меч в землю. Дождь из мечей. Черные ключи упали вниз. Это был буквальный дождь из металла, обрушившийся на лес вокруг нас и даже на барьер, но, к счастью, он выдержал. Я не давал вампирам времени на подготовку. Я поднял мифриловый меч, пока вокруг нас шел дождь из мечей, и произнес руну Свила. Она появилась на обеих сторонах меча, воспламенив его солнечным пламенем. Как только дождь мечей закончился, я собрал свою ману, наполнив ею клинок для луча из меча, и развеял барьер с моим сияющим огненным магическим клинком, готовым пронзить. Один из разделов моей памяти отметил, что после первой атаки ни один из вампиров не сдвинулся с места. Даже главный вампир, который, возможно, пережил удар демонического копья в голову, но держался за жизнь на волоске, теперь тоже был мертв от шквала черных ключей. Что за хуйня? Я посмотрел на лес вокруг себя, в идеальном круге, где были только Дугал и я, и, наверное, мертвая девушка-убийца,

почувствовал необходимости, и я отрубил голову главаря вампиров, которая чудом все еще была прикреплена к его телу, затем ткнул красным копьем в другого вампира. Все еще ничего. Кажется, мне не нужно было выкладываться на полную. Черт возьми, я даже не начинал. Вернее, я не до конца начал. Вздохнув, я развеял черные ключи, руну на мифриловом мече и положил его обратно в душу. Проклятие, надо было оставить одного из них в живых, чтобы допросить их, но я не думал, что это будет так просто. Словно Мерфи закон Мерфи, слушал меня, облака на небе разошлись, показав полную луну, и я почувствовал, как волосы на моем затылке встали дыбом. Я услышал треск костей. Мы с Дугалом оглянулись и увидели, как первая девушка, которую, как я думал, я убил, встала на четвереньки, ее шея дымилась от быстрой регенерации, лицо вытянулось, на теле вырос мех, а ногти удлинились до когтей. Девушка-оборотень откинула голову назад и завыла, обращаясь к небу. Она смотрела на меня глазами, в которых не было ничего, кроме кровавой ярости и убийства. Как и во всех предыдущих миссиях, ей было поручено избавиться от цели, и она подчинилась без раздумий и вопросов. Она не могла ослушаться приказа своего руководства. Детали того, почему они получили это задание, или почему ее включили в команду высокородных вампиров, не имели значения. Группа направилась в королевство Прана и ждала неподалеку от одного из лагерей бандитов, который должен был находиться на их маршруте. После того, как цель закончила свою обычную охоту, они напали, пока он был уязвим и отдыхал. Она напала первой, как и было приказано ее руководством. Она металась от тени к тени, но ее цель была защищена ненормально большой виверной, которая почувствовала их и начала атаковать огненным дыханием, но остановилась и переключилась на крылья, хвост и клыки, когда она оказалась в непосредственной близости. Тень, созданная одним крылом, использованным для защиты хозяина, стала погибелью виверны и ее хозяина. Воспользовавшись возможностью, она прошла сквозь тень крыла и нанесла удар по цели как раз в тот момент, когда он проснулся, только для того, чтобы цель заставила ее вонзить нож себе в шею. Это была критическая ошибка для нее. Как она допустила такую ошибку? Несмотря ни на что, она будет притворяться мертвой, беречь силы, чтобы использовать зелье здоровья, ждать шанса, пока ее руководство разберется с этим. Если она вообще окажется нужной, ее руководство было уничтожено. Уровень угрозы цели изменился со сложного на крайне сложный. Она должна была что-то придумать. Она должна была выиграть время. Если герой окажется слишком сильным, тогда нужно просто использовать свою дикую силу, чтобы уничтожить его. На ум пришел приказ ее госпожи, и, хотя ей этого не хотелось, Шедия посмотрела на небо. Ее мысли метались между желанием жить и превращением в бездумного зверя. Но небо было затянуто тучами, так что, возможно, она еще сможет выпить зелье, исцелиться и найти другой путь. Сам мир, казалось, не хотел давать ей передышку, когда показалась луна. Ее мысли оборвались, оковы ее разума лопнули, и на смену им пришел чистый гнев. Ее тело превратилось в тело зверя, который все еще оставался человеком, человеком с силой зверя.